Я с любовью забочусь о своем теле сейчас. Питание. Я питаю себя любовью. Я достаточно люблю себя, чтобы питаться всем самым лучшим, что только может предложить мне жизнь. Я изучаю основы здорового питания, потому что я бесценное создание и желаю заботиться о себе наилучшим образом. Мое тело особенное и не похожее на тела других людей. Поэтому я пытаюсь понять, что мое тело усваивает лучше всего. Я обращаю внимание на то, что ем и пью, и всякий раз отмечаю про себя, от какой еды или напитка мне делается плохо. Если спустя час после приема пищи меня клонит в сон, я понимаю, что та еда, которую я съела, не слишком полезна моему организму в это время. Я ищу продукты, которые наполняют меня энергией. Я с любовью и благодарностью благословляю все, что ем. Меня питают, и обо мне заботятся, и я чувствую себя счастливой, здоровой и полной энергией. Я выбираю мысли, позволяющие мне чувствовать себя комфортно в старости. Старость. Сейчас мой лучший возраст. Каждый год нашей жизни особенный и бесценный, и наполнен своими чудесами. Старость также уникальна, как и детство, и однако мы боимся ее. Мы воспринимаем свое старение как нечто ужасное. Но ведь это совершенно естественный и нормальный процесс. Мы создали культуру, в основе которой лежит культ молодости. И это пагубно отражается на всех нас. Я хочу дожить до глубокой старости. Единственная альтернатива – покинуть эту планету. Если я состарилась, то это совсем не означает, что я должна болеть, быть дряхлой и немощной. Чтобы покинуть эту планету, мне совсем не обязательно быть прикованной к больничной койке или страдать в одном из домов для престарелых. Когда придет время мне уйти, я сделаю это со всей мягкостью. Возможно, прилягу отдохнуть и во сне мирно отойду. Говорила ли вам ваша мать, какая вы замечательный, замечательная? Прокручивание старых пленок. Я живу в настоящем моменте. Убеждения, вынесенные мной из детства, прежде полностью управляли моей жизнью. Критикуя себя, я почти слышала слова, которые мне говорили когда-то родители, ругая и наказывая меня. Я словно вновь и вновь прокручивала старые пленки. Большинство людей постоянно прокручивают в себе подобные пленки с записями критических замечаний своих родителей. Прослушивание всех этих пленок заняло бы, уверенно, не менее 25 тысяч часов. Многие из подобных записей содержат огромное количество негативных утверждений, критических замечаний и приказов. Сейчас я делаю выбор стереть старые записи и записать новые позитивные утверждения. Я вслушиваюсь в свои мысли, и если какая-то из них вызывает у меня ощущение дискомфорта, я ее тут же заменяю. Перепишите все старые утверждения. Вам совсем не обязательно вновь и вновь слушать все это старье. Просто перепишите все заново. Я знаю, что обладаю способностями, я знаю, что заслуживаю любви. Я действительно верю, что достойна замечательной жизни. Я пришла в этот мир с определенной целью, и у меня достаточно сил для того, чтобы заменить старые записи. Эти старые негативные утверждения не являются истинным отражением моего существа. Я аккуратный и дисциплинированный человек. Порядок. Все, что мне нужно, всегда у меня под рукой. Я с удовольствием раскладываю все свои вещи, чтобы без труда отыскать любую из них, когда она мне понадобится. Все, от звезд на небе до одежды у меня в шкафу и бумаг на моем столе, находится там, где ему и надлежит быть, согласно порядку, определенному божественным правам. Мне нравится устанавливать мой порядок моих ежедневных занятий, которые укрепляют мое тело и расширяют горизонты моего мышления. Я убеждаюсь, что благодаря четкому распорядку дня у меня есть время для творчества и усвоения новых идей. К тому же, мои занятия не подчинены какому-то жесткому регламенту. Они чрезвычайно интересны и эффективны, помогая мне делать то, ради чего я пришла в этот мир. Я – часть божественного замысла. Все находится в идеальном порядке. Любовь всегда растворяет боль. Боль. Я отказываюсь от критики и выбираю путь прощения. Мое высшее Я показывает мне, как исключить боль из моей жизни. Я учусь реагировать на боль, как на сигнал будильника, который заставляет меня открыть глаза и осознать мою внутреннюю мудрость. Чувствую боль, я сразу же начинаю работать над собой. Я часто заменяю слово «боль» на слово «ощущение». Мое тело испытывает много ощущений. Замена всего лишь одного слова другим помогает мне настроить свое сознание на исцеление. И в результате я выздоравливаю намного быстрее. Я знаю, что даже небольшое изменение в образе моих мыслей влечет за собой изменения и в моем теле в том же направлении. Я люблю свое тело и свой разум, и я благодарна тому, что они так тесно взаимосвязаны. Родители – замечательные люди. Родители. Они тоже были когда-то детьми. Для меня сейчас настало время быть самостоятельной, самой заботиться о себе и самой решать собственные проблемы, дать себе то, чего не могли дать мне мои родители. Чем больше я узнаю о их детстве, тем яснее понимаю причину ограниченности их взглядов. Никто не учил их быть родителями. Они следовали в своей жизни стереотипам поведения своих родителей. С проблемами в наших взаимоотношениях с родителями мы сталкиваемся ежедневно. И лучшее, что мы можем сделать, это любить их такими, какие они есть, и утверждать, что они тоже любят нас такими, какие мы есть. Я никогда не виню родителей в своих проблемах. Я благословляю своих родителей и даю им свободу жить так, как им нравится».